Я сел на кровати, открыл глаза и обеими руками поднес кружку к губам. Я пил и разглядывал Понса. Теперь заметьте две вещи. Я говорил по-французски и не сознавал, что говорю по-французски. Только много времени спустя, вернувшись в одиночку и вспоминая события, о которых я сейчас рассказываю, я вдруг понял, что все время говорил по-французски. И при том, как настоящий француз. Я же Дарил Стендинг, тот, кто пишет эти строки в тюрьме Фолсом, в одной из камер коридора убийц, знаю французский язык только в объеме школьного курса. То есть кое-как читаю французские книги и журналы. А говорить и не умею совсем. Даже заказывая обед в ресторане, я не всегда правильно произносил название блюд. Но довольно отступлений. Понс был низеньким, сухоньким старикашкой. Он родился в нашем доме. Об этом было упомянуто в тот день, который я описываю. Понсу было за 60. Он уже лишился почти всех зубов, но, несмотря на сильную хромоту, он ходил, смешно подпрыгивая, был еще очень бодр и подвижен. Со мной он обращался с развязной фамильярностью, ведь он прожил в нашем доме 60 лет. Он был слугой моего отца, когда я еще только учился ходить, а после его смерти, мы с Понсом говорили о ней в этот день, стал моим слугой. Хромоту свою он получил на поле сражений в Италии, когда в атаку пошла кавалерия. Он только-только успел оттащить моего отца в сторону, как был ранен пикой в бедро, сбит с ног и отброшен под лошадиные копыта. Мой отец, не потерявший сознание, хотя и обессилевший от ран, видел все это своими глазами. Так что Понс заслужил право быть фамильярным, по крайней мере, с сыном моего отца. Укоризненно покачивая головой, Понс смотрел, как я жадно пью воду. «Она сразу закипела, ты слышал?» — спросил я, смеясь, и отдал ему кружку. «Совсем как отец», — сказал он с печальным вздохом. «Но ваш отец потом остепенился, а от вас этого не дождешься». «У отца был больной желудок», — поддразнивал я старика. «Один глоток вина, и его сразу выворачивало наизнанку. Так кто же станет пить, если от этого нет никакой радости?» Пока мы разговаривали, Понс раскладывал на кресле у кровати мой костюм. «Пейте, пейте, хозяин», — сказал он, — «это вам не повредит. Вы все равно умрете со здоровым желудком». «Значит, по-твоему, у меня железный желудок?» — спросил я, нарочно притворяясь, будто не понял его намека. «По-моему», — ворчливо начал он, но тут же умолк, сообразив, что я его дразню. Поджав морщинистые губы, он повесил на спинку кресла мой новый, подбитый соболями плащ. 800 дукатов, — язвительно сказал он, — 1000 коз и 100 жирных быков за плащ, чтобы вы не мерзли. 20 ферм на благородной спине моего хозяина. А вот здесь сотни богатых ферм с 2-3 замками в придачу, а, быть может, и дворцом, — ответил я, протягивая руку и дотрагиваясь до моей шпаги, которую он только что положил на сиденье кресла. «Ваш отец тоже завоевывал свое добро сильной рукой», — отрезал Понс. «Но если ваш отец умел завоевывать, то он умел и сохранять». Тут Понс умолк и с насмешкой расправил мой новый колет из малинового атласа, который обошелся мне недешево. 60 дукатов за эту тряпку! Подумать только!» — все больше расходился Понс. «Да ваш отец послал бы к сатане на рога всех портных и евреев-ростовщиков, а не заплатил бы таких денег». И все время, пока мы одевались, то есть все время, пока Понс помогал мне одеваться, я продолжал дразнить его.